Она задумчиво посмотрела на него, потом пожала плечами, сказала, что это ни к чему, и, не попрощавшись, молча направилась к застекленной двери. «Так вы не берете номер?» — визгливо спросила хозяйка. «Беру», — ответила она, — «как и вчера. Я сплю в другом месте, но я здесь. Это для того, чтобы вызвать к себе интерес». В машине она закурила, устало выпустила дым и глубоко задумалась. Филипп решил, что сейчас ему уместнее помолчать. Прошло минуты две, не меньше. Потом она включила мотор и, покрутившись по улицам, привезла его на набережную, где они встретились. «У меня нет желания ехать сегодня ночью. Я не могу отвезти тебя в Канны. Извини, из-за меня ты потерял время, так уж получилось». Быстрым движением она наклонилась и открыла дверцу с его стороны. Он даже не попытался взять ее за плечи, а тем более поцеловать. Он заработал бы только пару пощечин, а когда находишься в таком положении, что не можешь ответить тем же, это неприятно. Он предпочел сказать, что набрал ей и в Канны не едет. О, врать некрасиво. «Я должен 14-го сесть на теплоход в Марселе», и снова соврал, «уплываю в Гвинею. Пришлешь мне открыточку? Прошу тебя, выйди». «Я заключил контракт на работу в Гвинее. Реактивные двигатели для самолетов. Я защитил диплом, когда был на военной службе. Могу рассказать вам кучу потрясающих вещей о реактивных двигателях. Знаете, это очень интересно. Как тебя зовут? Жорж. Ты кто, цыган или испанец? Немного цыган, немного итальянец, немного бретонец. Я из Меце. Могу рассказать кучу потрясающих историй о Меце. У меня аллергия к экзотике. А про Гвинею и реактивные двигатели? Это правда?» Он поднял правую руку, сделал вид, будто плюет на пол и сказал: «Да, там нужны техники, а мне казалось, что они приглашают только китайцев». Он пальцами растянул глаза в стороны. «Я ведь немножко и китаец. Слушай, поверь мне, я собираюсь поставить машину и поспать. И долго никуда не поеду. Я могу подождать вас в машине, об этом не может быть и речи. В таком случае я могу бы поспать вместе с вами. Исключено, я во сне брыкаюсь. На юг едет много машин. Хочешь, я дам тебе совет? Я совершеннолетний». Она покачала головой, вздохнула и снова тронулась в путь. Филипп сказал ей, что если она не возражает, он мог бы завтра вести машину. Ведь ей, наверное, трудно с больной рукой. Она ответила, что дорогой птенчик может не беспокоиться, до завтра она обязательно найдет способ избавиться от него. У выезда из города она остановилась в саду какой-то роскошной гостиницы. Сад был забит машинами с номерами департамента Сены и заграничными. Она вышла, он остался в Тендерберде. «У тебя нет денег на номер?» «Нет». «А ты ел?» «Я как раз ужинал, но появились вы и лишили меня аппетита». Она сделала 3-4 нерешительных шага по направлению к освещенному подъезду. В раскрытые окна она увидела несколько запоздалых посетителей, которые ужинали за столиком. Она остановилась и обернулась к машине. «Ну, идешь ты или нет?» Он пошел за этой утомленной, очаровательной, длинноногой блондинкой. Она взяла номер с ванной для себя и этажом выше комнату для него. В лифте он сказал: «Но мне тоже нужна ванна. Обойдешься. Завтра утром помоешься в моей. Если хочешь, потру тебе спинку. Ты долго еще будешь дурить мне голову?» Он вошел вслед за ней в большую комнату с задернутыми шторами. Следом за ними служащий гостиницы в синем фартуке унес багаж. Увидев чемоданчик Филиппа, она удивленно воскликнула: «Это не мой. Вы его взяли в машине?» «Это мой», — сказал Филипп. «О, я вижу, ты не теряешься». Она достала из сумки деньги для швейцара, это было нелегко из-за больной руки, и попросила заказать для них в ресторане что-нибудь поесть, пусть даже холодное, на двоих. Они спустятся через четверть часа. Когда швейцар ушел, она, слегка пнув ногой чемоданчик Филиппа, указала своему гостю на раскрытую дверь. Он оставил ее. Было уже за полночь, но снизу доносился хохот какого-то полуношника. Комната Филиппа оказалась гораздо меньше, чем ее, и не такая уютная. Окно выходило в сад. Он посмотрел на Тендерберд, стоял в задумчивости, потом открыл свой чемоданчик, умылся, почистил зубы и решил, что переодеваться не стоит, иначе он будет выглядеть дураком. Ему хотелось сразу же спуститься вниз, но он заставил себя подождать и внимательно прочитал вывешенное над дверью правила проживания в гостинице.